человек по имени Свет. Лайт Филсон оглянулся на город, залитый полднем, и поежился. Ему всегда становилось не по себе у дома на холме. Но храбрость, лужица подтаявшей гордости, которая так поддерживала его в юности, то немногое, что делало риэлтора в своих глазах, если не героем, то мужчиной, заставило его натянуть улыбку и обернуться к покупателям. «Роскошный вид!» — искренне запел Лайт. «Прекрасный район! Старинная застройка! Более 2 веков истории! А воздух! Где вы еще получите столько свежего воздуха? Разве что в горах!» Покупатели вздохнули хором и сделали вид, что агент продает им ровно то, о чем они мечтали полжизни. «Собираетесь сюда переехать?» Наверное, ему не удалось сдержать нотки ужаса в голосе. «У вас есть дети? В доме 6 спален!» «Снесем к чертовой матери», — ответил мужчина. «Поставим магазин и заправку». Покупатели были похожи на упырей, румяных, бегающих трусцой и потребляющих исключительно обезжиренное молоко. Новое поколение кровопийц — Дракулус Венустус. Подтянутые, стильные красавчики. Странная пара. Они постоянно улыбались, не разжимая губ. Это придавало их лицам жутковатое выражение. «Жабы!» — кривился Лайт и профессионально мимикрировал, поневоле перенимая неудобную улыбку. «Заправка? Какой идиот попрется на кривой нос заправляться?» Лайт звенел ключами и чувствовал, как покупатели пожирают взглядами его спину. «Пожалуйста!» — злопыхал Лайт. «Кушайте, резвитесь, вы им понравитесь. Я даже оставлю вас наедине, не сомневайтесь!» Дом шуршал и стучал. Лайт почуял неладное. Звуки раздавались откуда-то из-под лестницы, словно в дом проникли бродячие сантехники и увлеченно играют на органе стояков и труб. По полу валялись сорванные со стен картины. Некоторые были перевернуты кверху тылом, но агент ловко поддел их ногой и спрятал под лицевой стороной обглоданную правду. Не время. «Вообще-то мы не хотели осматривать дом изнутри», — деловой самец сомневался. Его жена прислушивалась к звукам из подвала и явно не хотела уходить. «Там работает какой-то мотор?» «Здесь никого нет!» — покривил душой Лайт. «Глупо! Он чувствовал чье-то присутствие рядом!» Их пока не трогали, но разглядывали вполне определенно. «Ерунда какая-то!» — решился мужчина и пошел вдоль стены, пытаясь найти дверь в подвал. Жена вцепилась в его руку и работала невольным якорем. Спешила за мужем, но шпильки проваливались в щели между досками пола. У лестницы в подвал они остановились. «Врут! В глаза врут! Именно за этой развалиной они сюда приехали!» — решил Лайт и пожал плечами. Напольные часы начали бить. Только что Лайт готов биться об заклад. Было начало 1-го. И вот куранты опять отмеряют полдень. «Никуда не спешат!» пояснил Лайт вытянувшемуся мужчине. У того были дивные, абсолютно плоские, невероятные глаза сочного графитового цвета, бездонно серые. Жена застыла поодаль. Ее лицо скрывала шляпка с вуалью. Из подвала донесся крик. Кто-то говорил Лайту: «Струсишь, пропустишь такой крик, не выйдешь ночью на помощь, всю жизнь станешь казниться, и в конце концов от совести не останется даже крошек. Спустишься на такой крик, вернешься сам не свой». Лайт застыл, глядя, как шевелятся губы женщины, точно она повторяла эту фразу. Недолго думая, покупатель распахнул дверь, ведущую в подвал, и исчез. Его спутница заметалась между открытой картой судьбы и взглядом риэлтора. «Прямо сейчас можно совсем покончить!» Лайт сжимал в кармане отвертку, и пот как живой, трогал его грудь и спину мокрыми ладонями. Грохоча сапогами по ступеням в коридор вывалился покупатель с трупом на руках. «В больницу! Срочно!» «Бродяга!» — прошипел Лайт и почувствовал, как детектив Доплер достает из кобуры свой револьвер, заталкивает риэлтору в ноздрю, и тот чувствует запах, черный, смешанный с горечью и обещаниями аромат убийства. Полисмен взводит курок, пуля занимает место в первом ряду, агент по недвижимости танцует финал. Жена покупателя уже стояла у двери и почему-то не спешила выйти. Мужчина замер рядом с ней. Воздух пах ночной свежестью. На юге громыхало, но гроза шла мимо. Мотыльки соперничали со звездами, часы не обманули, полночь вошла в свои права. Лайт воровато обернулся, и пока все были заняты внезапной сменой дня и ночи, дохнул на зеркало и несколькими штрихами вывел: «Жди. Скоро». Бродяга еще дышал. Покупатели загрузили его на задние сиденья и стояли у машины, как два понурых пеликана. «Вы ни в чем...» — Лайт начал оправдательный приговор, увидел одинаковый блеск в глазах, он рассмотрел их даже сквозь вуаль, и проглотил хвост фразы. Они не пригласили его в машину. Сами решили отвезти раненого в госпиталь. Лайт не возражал. Ключ несколько раз наказал замок. Дом притих, будто собираясь с мыслями. Мириам Дутель подкралась к зеркалу и быстрым взмахом стерла послание. Таракан со шкафа согласно постриг усиками.